Глава 29. На траверзе Порт-Арени штабная яхта «Докия» вошла в русло пограничного гирла и теперь в сопровождении двух бронекатеров неспешно двигалась на юг в сторону моря. Вряд ли советские пограничники, которые придирчиво обшаривали судно окулярами мощных биноклей со своих береговых вышек и островных пунктов наблюдения, догадывались, что мужчины в штатском, которые вальяжно восседают сейчас на верхней палубе за столиком под тентом, представляют высшее командование германо-румынской разведки. А мирная беседа их в жаркий полдень в тени за кружкой пива на самом деле превращается в визуальную разведку вражеского прибрежья, которое буквально через две недели должно стать сплошным полем битвы. «Только теперь», — созерцая вожделенные берега Бессарабии, проговорил начальник управления разведки Восточного фронта Вултуру, полковник Энеску. «Я сумел по-настоящему оценить мудрость вашей идеи, господин бригадофюрер СС, провести нашу встречу на борту «Докии». Кстати, даже название яхты бравически символичное, поскольку даками называли себя предки валахов, которые, породнившись с пришедшими на их землю воинами римских легионов, заложили основу румынского этноса». Примечание. Исторический факт. Готовясь к нападению на Советский Союз, румынское военное командование создало специальное управление разведки Восточного фронта «Вултурул» – «Орел», которое возглавил полковник генштаба Георг Ионеску. Непосредственное руководство оперативной работой, а также сетью центров служб специальной информации ССС осуществлял его заместитель, полковник Ион Курерару. В частности, штабом Вултурула был предусмотрительно создан Одесский центр ССС. Конец примечания. «Ну, столь глубоко в историю румын я не проникал», — поморщился начальник СД Валахии барон фон Графс, не считая нужным потакать порывам исторической ностальгии шефа Вултурула. «Мое решение куда прагматичнее. Нужно иметь хоть какое-то представление о городах, портах и берегах той территории, которую нам придется завтра завоевывать и осваивать». Полковник сделал несколько глотков и, не ощущая пивной пены на губах, мечтательно всмотрелся в колокольню Ренийского храма. «Оно и понятно», — все с той же романтической задумчивостью произнес он. «Для вас, барон, это просто еще один берег, еще одной завоеванной реки. А для вас...» — рядом с бригадофюрером тоже стояла кружка черного густого баварского пива, но он по-прежнему отдавал предпочтение своей любимой, охлажденной кусочками льда сливовицы. «Мне уже приходилось встречать немало румынских офицеров, которые утверждали, что то ли сами родились, то ли предки их происходят из Бессарабии. Вы тоже принадлежите к этому сонму?» «О нет, в этой земле искать мои корни бесполезно. И вообще, дело не в корнях. Просто в моем восприятии берега этой великой реки предстают берегами той, многими поколениями, взлелеянной великой Румынии, о которой так долго мечтала наша государственная элита. Именно эти преддунайские степи и должны открыть нам путь в Трансмистрию, к степным пространствам между Днестром и Южным Бугом. Совсем недавно русские заставили нас оставить Бессарабию и Буковину. Теперь же мы заставим их отдать столько территорий, сколько захотим, сколько способны освоить». «Мне понятен ваш воинственный азарт, полковник. Однако вы почему-то забываете уточнять, что все свои территориальные амбиции намерены и способны утолить только благодаря жертвенности армии фюрера». «Ну, это само собой», — великодушно согласился Ионеску, безмятежно воспринимая упрек генерала СС. «Считаю, что в нашем кругу это должно восприниматься как нечто незыблемое. Без вермахта королевским войскам с Россией никак не совладать. Впрочем, и вермахту без союзнической помощи Румынии». Лицо бригадофюрера мгновенно напряглось и тут же окаменело в презрительно-аристократической гордыне. «Что вы хотите этим сказать, полковник?» — процедил он, почти не шевеля губами. Я имел в виду без румынской нефти, без горючего, без дизельного топлива для танков», — поспешно уточнил Ионеску. «Через месяц после начала войны в нашем распоряжении окажется вся карпатская нефть Украины. Еще через месяц все запасы Чечни и Азербайджана», — продемонстрировал барон свое знание дизельной географии. «Именно поэтому королевские войска сочтут за честь участвовать в начальном этапе этого великого похода». Полковнику едва перевалило за 40. Худощавая фигура вышколенного строевого офицера каким-то образом совмещалась в его облике с большой, угловато скроенной, с широким лбом, удлиненным лицом и выпеченными скулами головой, которая казалась неудачно пересаженной с чьего-то чужого плеча. Фон Графс знал, что начальник разведуправления Восточного фронта Румынии принадлежит к монархическому крылу офицерского корпуса, которое не могло простить Антонеску отречение короля и не соглашалось с безоговорочной прогерманской ориентацией верховной власти страны. Но известно ему было и то, что офицеров именно этого крыла бухарестский фюрер Антонеску старался максимально пропустить через фронтовое горнило, рассчитывая, что часть из них так и останется на полях битв, а другая часть окажется кровно замешанной в его военной авантюре. «То-то же, полковник! Просматривая левый берег как плацдарм Великой Империи, вы забываете, что этот берег уже стал границей одной из величайших мировых империй – Советской России. Уж не пытаетесь ли вы заподозрить меня в нелояльности Рейху, господин бригадофюрер? Пока что обойдемся без формулировок. Не спорю, у меня, как и у многих других офицеров румынской разведки, свой взгляд на историю страны. Однако планы свои мы строим, исходя из военно-политических реалий, а они таковы, каковы они есть. Не зря же в штабе Вултурула наше возвращение в Измаил и Аккерман названо операцией «Бумеранг». За двумя столиками, стоявшими слева и справа от стола руководства, расположились румынские и германские офицеры разведки. Словно бы соревнуясь между собой на быстроту реакции, они захватывали объективами фотоаппаратов все, что только могло представлять для них хоть какой-то интерес, и вызывающе не обращали внимания на то, что сотни русских пограничников, сотрудников военной разведки и НКВД отслеживают в эти минуты их вояж сквозь окуляры биноклей и стереотруб, сквозь прицелы снайперских винтовок и яростного бессилия. Когда судно оказалось на траверзе румынского мыса Сатуноу, к борту подошел глиссер с эсэсовским офицером на борту. «Оберштурмфюрер фон Фрайт», — представил его барон, как только этот мощного телосложения и почти двухметрового роста обер-лейтенант СС возник перед начальником разведуправления. «Именно ему, уже имеющему опыт боевых операций в Польше и Франции, поручено командовать отдельной ротой СС, которая в качестве особой команды службы имперской безопасности войдет в Измаил вслед за передовыми румынскими частями, чтобы вместе со службами Вултурула и Сигуранцы наводить порядок на освобождаемых территориях Бессарабии. К слову, там мы планируем развернуть ее батальон». Ионеску снисходительно осмотрел германца с ног до головы и снисходительно произнес: «Я предупрежу своих офицеров об участии роты СС в поддержании порядка на левобережье Дуная. Кстати, из уважения к румынской истории, в штабных документах эта рота войск СС получила условное название «Дакский легион СС». «Даже так? Дакский легион? Многообещающее название!» — с легкой иронией на устах признал полковник. «Считаете такое название германского штурмового подразделения неправомерным?» — насторожился фон Графс. «Что вы, барон, неожиданным! Это другое дело! Кто бы мог предположить? Дакский легион СС! Я даже подумал, что уж нам-то сам Бог велел называть свои подразделения разведки и оккупационной жандармерии легионами!» Получив разрешение бригады фюрера присесть к столу, Командир роты СС воинственно прошелся взглядом, словно длинной пулеметной очередью, по панораме открывавшегося ему Измаильского порта. Никогда еще этот австриец, формировавший свой нынешний отряд в Альпах, почти у истоков Дуная, не подступался столь близко к русским берегам и не представал почти лицом к лицу перед людьми, облаченными в красноармейскую форму. Когда его жилваки нервно заходили под гладко до синевы выбритой кожей, вместе с ними задергался и небольшой багровый шрам, увенчивавший когда-то давно, возможно, еще в студенческой драке, рассеченный подбородок. «Не унизительным ли будет для ваших воинов высаживаться на русский берег во втором эшелоне после штурмовых отрядов румынской королевской гвардии?» — вызывающе поинтересовался Ионеску. При этом обратился к оберштурмфюреру, хотя и на немецком, но с заметным австрийским акцентом, поскольку оттачивал язык союзников в основном в общении с австрийцами. «После того, как все атаки ваших гвардейцев захлебнутся, я выделю взвод для взятия этого варварского поселения», — повел эсэсовец в сторону городишка, тянувшегося к реке своими одноэтажными черепичными улочками и полуразрушенными бастионами старинной турецкой крепости. «Вы столь невысокого мнения о боевой готовности румынских войск?» — попытался сохранить великосветское спокойствие полковник. «Я немного владею румынским. К тому же у меня хороший переводчик. Словом, мне пришлось общаться со многими вашими офицерами и солдатами. Все они стремятся вернуть в лоно Румынии, действительно или мнимо принадлежавшие ей когда-либо земли. Но, по-моему, мало кто желает сражаться за них. Еще меньшее число готово умереть во имя святой идеи сотворения Великой Румынии. И уж почти никто не верит в окончательную победу над русскими. Причем проблема здесь не столько в численности армии и примитивности ее вооружения, сколько в отсутствии идеологии». «Ну, я бы не стал утверждать это столь категорично», — охладил полковник свое возбужденное самолюбие двумя глотками прохладного пива. «Возможно, наши фундаментальные имперские идеи не столь безоговорочно внедрены в народные массы, как в Рейхе. Тем не менее, в последнее время наши радио, газеты...» «Короче говоря, господин полковник», — не позволил сбить себя с мысли фон Фрайт, — «я бы сказал так. У вас, у румын, уже есть свой фюрер, но все еще нет своего Геббельса. А без него самим, без опеки Рейха, очистить зараженные коммунистическим фанатизмом территории, а главное удержать их под своим контролем, вы не сумеете». «Теперь вы понимаете, полковник», — не позволил барон фон Графс прийти румыну в себя, «какого фюрера буджакских степей мы командируем для поддержки вашей военной разведки и сигуранцы? Попытаюсь оценить ваши благодеяния, господин генерал СС». И на сей раз сдержанно отреагировал начальник разведуправления, пока еще не существующего фронта. «Вот только оценивать стану уже на том берегу», — указал он в сторону русского берега, у которого появился пограничный сторожевик под флагом Советского Союза. «Так будет справедливее». «И еще», — молвил фон Фрайт с молчаливого согласия барона, поднимаясь из-за стола, «посоветуйте командирам частей, которые топчутся в ожидании войны у мыса Сатунолу, чтобы они основательно укрепляли свои позиции. Русские будут сущими идиотами, если после третьей вашей попытки форсировать реку в районе Измаильской базы флотилии не ворвутся на плечах ваших же солдат на этот стратегически важный мыс и не создадут на нем надежный плацдарм, надолго оградив таким образом Измаильский порт и все прочие стратегические объекты». Неожиданно даже для самого фон Фрайта развил эту мысль бригады фюрер СС. «Не только от ваших десантов, но и от артиллерийских обстрелов прямой наводкой». Заметив, что русский сторожевик пытается взять на себя роль бокового охранения, капитан Даки откликнулся на эту заботу традиционными во всех флотах мира принятыми приветственными гудками. Под эти же гудки командир Дакского легиона сошел по трапу на глиссер, который должен был вернуть его на Сатуноу.